Глава 51. От лица Абигейл. «Прекрасно выглядишь», — произносит Алан, едва увидев меня в столовой. «Пошли, я взял нам еду». За столиком лишь мы вдвоем. Пенелопа с подружками и мои одногруппники косятся. Но нам вроде как все равно. «А где Дик и Чарли?» — решаю задать вопрос. Конечно, я слышала, что их забрал отец Кристиана, но логично было бы поинтересоваться. Они отсутствуют. Равнодушно пожимает плечами блондин. Уехали, что ли, куда-то? Не отстаю я. Ага, вроде того. Ты ешь быстрее, время на исходе. Вот так просто. И даже не хочет мне объяснить, почему его друзья сидели связанные. А ты ничего не собираешься мне рассказать? Не выдерживаю в итоге. Нет. Качает Алан головой, но потом все же добавляет. Кроме того, что меньше знаешь, крепче спишь. Я слышал, ага. Последнее он произносит таинственным голосом, наклонившись поближе ко мне. Обиженно поджимаю губы и отворачиваюсь. Почему-то не к месту вспоминается бахвальство его бывшей подружки о том, что она-то всегда была в курсе всех дел Далтона. Может, конечно, и вранье. А может и нет. Пошли. Возвращает меня из дум Алан. Конечно. Больше я к нему не пристаю с расспросами. Для себя я сразу все решила. Наверное, еще тогда на лестнице, а остальное неважно. К тому же, находясь в неведении, гораздо легче убедить себя в том, что они завязали или обязательно завяжут. Да и у меня проблемы сейчас гораздо серьезнее. И почему я такая бедная? Сижу и уже пару часов чуть ли не рыдаю над собственным гардеробом. Ну как гардеробом? Так, жалкой кучкой вещей, привезенных из дома. И насчет бедности я, конечно, преувеличила. Но так как даже до среднего уровня жизни местных студентов нашей семье далеко, получается, что я бедная по сравнению с ними. Никогда не волновали меня такие вещи. Но этот дурацкий бал предполагает шикарное вечернее платье. А что делать, если у меня даже... Не, шикарного нет. Никто не рассказал. Честное слово, подобные мероприятия – это дополнительная насмешка над людьми, не имеющими возможность дорого одеваться. Словно специально так задумано, чтобы лишний раз подчеркнуть разницу между слоями общества, между бедными и богатыми, аристократами и простыми людьми. Ах, да, есть ведь еще так называемая серединка, середнячок. Который вроде как ни туда и ни сюда толком не отнесешь. И особое надменное отношение у сильных потомственных магов к людям, в чьих жилах не теплится и маленькой искры дара. Как же много несправедливости вокруг. Осталось мне сделать транспарант и выйти на одиночный пикет скандировать. «Даешь равноправие и свободу всем слоям общества!» От души позабавлю народ. Так и вижу, как ректор Адамс подходит и говорит. «Мисс Листас, в чем, собственно, ваше недовольство? Вас приняли в лучшее учебное заведение для потомственных магов. История Академии очень богата, но раньше в ней не водились люди вроде вас. А теперь наши двери открываются для таких, с распростертыми объятиями. И об отсутствии какого такого равноправия и свободы у разных слоев общества речь. Позвольте поинтересоваться». «И я такая буду хлопать глазками, краснеть». И понятия не иметь, что же мне ответить. Потому что он прав. Мерлин, его подери, прав. И я сейчас рассуждаю, как завистливая, обиженная на весь свет сучка. «Или, может быть, мы должны перекраивать и дальше наши многовековые традиции, отменяя привычные мероприятия только потому, что жалкая кучка из 10 человек не знает, как себя там вести и что надеть». И снова ректор. «Нет, вы правы. Ох, как вы правы!» И можно и дальше продолжать лить слезы, стенать и жаловаться на судьбу-судьбинушку, нелегкую. А можно взять себя в руки и снова методично полазить среди вещей, да и найти-таки что-то наиболее презентабельное. В конце концов, я не обязана выглядеть, как какая-нибудь Пенелопа. Да и никто не ждет от меня этого. И я надеюсь, буду выглядеть как Абигейл Листас. Большего мне и не надо.